близится страшный час суда. Скоро Бог спросит, друг, тебя, что совершил ты для меня, что скажешь ты тогда, что скажешь ты тогда. Был ли готов всегда за мной следовать узкою тропой, и, проходя долины слез, без огорчения крест свой нес. Что скажешь ты тогда, что скажешь ты тогда? Может быть, ты мои дары жизнью порочной растоптал, юности лучшие цветы без сожаления расточал. Что скажешь ты тогда, что скажешь ты тогда? Был ли ты, друг, всегда готов сеять повсюду мир и любовь, ближнему помощь оказать, зло и обиды забывать? Что скажешь ты тогда, что скажешь ты тогда? Ныне Господь еще зовет, мир и прощенье всем дает. О, не отвергни дар любви, жизнь Иисусу посвяти. Что для Него здесь жить, и лишь Ему служить? Что для Него здесь жить, Ему предупредили, что ко мне приехали родители, и я уже стоял со справкой у надзор комнаты и ждал, когда меня вызовут на свидание. Выходит из двери начальник оперчасти, заметив меня, остановился. «Как это тебе дали свидание?» – спросил он. «За работу, говорю. Неужели я не заслужил?» «Конечно, конечно», – сказал он и отошел. Я заметил, что ему это было в удивление. Как это мне, обходя его, дали свидание? Не имел он злобы против меня, а то бы мог поднять шум. Вскоре меня вызвали, обыскали и повели в комнату свидания. В коридоре меня уже ждала мама. Все та же любящая, плачущая, с прилегающими морщинами у глаз от забот и слез за нас, семерых детей, да теперь еще и 21 внука. Голова уже светлая от седины. Мы обнялись. Ах, эти мягкие, ласковые руки матери. Что может быть на свете мягче их и нежнее? Сколько они уже потрудились для нас, так что и ногти стираются от стирки и от других многих дел. Мать пополнела за время нашей разлуки, да и отец. Видимо, сказывался уже возраст, да и питание в деревне хорошее, за что благодарение Господу. В комнате номер 2 всегда нам и везде еще давали только эту комнату, рядом со всей аппаратурой. Нас ждал отец, степенный, еще в силе, тоже уже со значительной сединой. Мы поприветствовались. «Господь может делать чудо, не правда ли?» – спросил я. Мы склонились прежде всего для благодарственной молитвы и просили о благословении. Даже я знал, что они приехали еще вчера, но из-за отсутствия свободных комнат свиданий заявление родителям подписали только на следующий день. Начальник колонии пожелал побеседовать с матерью, и беседовали они в его кабинете около часа, хотя у начальника было много-много дел. Видимо, он все-таки не был равнодушен к нашему вопросу. Мать ему могла много свидетельствовать о нашей вере и о многом другом. Начальник сказал, что хотел бы меня отпустить пораньше, но я должен пойти на маленький компромисс. При всей любви матери ко мне даже она не согласилась на такой шаг. Пусть лучше сидит до конца. Надо же теперь где-то ночевать, и родители стали ждать транспорта в город. И тут наш начальник колонии подъехал к ним на своей машине, взял их в машину со многими вещами. Никого более не взял, а повез их в город по адресу. Разъяснил, как утром опять уехать к зоне, и уехал. Родители были очень довольны. Переночевали они у одной из бабулек наших дезинфекторов, у тети Дуси, и утром приехали опять к зоне. Опять было много народу, но подписали только родителям и еще одной семье. Где-то в 11 часов дня мы были уже вместе. Дали нам 3 суток личного свидания. Душа просто не могла нарадоваться. Домой я приезжал к родителям, и был только считанные часы и дни. Разговаривали урывками, ведь столько гостей, дел, собрания и так далее. С 5 класса я уже учился на чужбине, и так дома я был, как в гостях, но ведь сердце-то у меня такое же, как и у тех, кто постоянно наслаждается отцом и матерью. И я всегда скучал по дому. Когда я учился, ездил в неделю раз, в месяц раз домой, а когда уже женился, раз в полгода, более не выдерживал. Надо съездить. Всегда, конечно, гитара со мной. А тут 3 суток с глазу на глаз, лицом к лицу, рядом отец и мать. Говори, беседуй, сколько душа желает». «О мой Господь, как ты благ!» Конечно, мы соблюдали осторожность на случай, если есть подслушивающий аппарат. Родители возрадовались, что теперь у меня легче с работы, и гонений пока почти никаких. Всему свое время. Рассказал им, что мог, о себе. Расспрашивал о братьях и сестрах по плоти. Затем о дедушке с бабушкой, которые живут в Джесказгане, о церкви, знакомых и так далее. Затем мать стала хлопотать о столе, ведь навезли столько всего, что у них руки болели от груза. На 3 дня нам всем хватило кушать. Я взял хорошую передачу с собой, и еще осталось продуктов. Почти всем братьям и сестрам моим, родителям Господь дал возможность приготовить и передать памятные подарки. Утешилось сердце матери о сыне, о котором она пролила столько слез в молитве Господу. Но плакать теперь не переставала о сестрах, особенно об Але, которая уехала от мужа своего в мире и блуждала во грехах, даже писем не писала скорбящему сердцу матери». Там ведь еще сын, не обращенный в армии, другой дома в деревне с женой не спасены. Если бы собрать пролитые слезы матери о всех нас, нужен был бы большой сосуд. Я часто удивлялся дару матери искренно со слезами от глубины сердца молиться. Благодарность Богу за этот дар его моей маме. Где бы мы были без этих молитв? Времени было много, и я просил отца и мать рассказать о своем детстве, о тяжелых, страшных, голодных годах войны, о своем обращении к Богу. Не буду утомлять читателя длинными рассказами о их судьбе. Скажу только, что папа рано потерял мать, в 13 лет. Она умерла в 37 лет от туберкулеза. Отец был взят в трудовую армию, и там умер от голода и болезни. Остались с младшим братом Иваном сиротами. Много скитались, много пережили, были взяты в труд армию. Но Господь дал им выжить. Женился и нашел Господа во время большого пробуждения в Аполлоновке в 56 году. Мама выросла в многодетной семье, 11 детей. Рано была взята в труд армию пилить лес под Свердловском. Отпустили ее домой за продуктами еле живую, а вернуться не хватило сил. Немного поправилась. Приехали за ней, судили, дали 5 лет. И пройдя этапами опять до Свердловска, и просидев немного по случаю окончания войны, была объявлена амнистия. И маму отпустили домой. Вскоре вышла замуж. Начали с нуля, правда, был пустой дом. Я родился первым и был спеленут мешковиной. Более ничего не было. Трудности семейной жизни заставили маму пойти в лес и излить свою нужду Господу, и там она смогла найти мир с Богом. А затем и папа покаялся, помня его еще необращенным. Слава Господу, что он даровал моим родителям уверовать, а потом и мне. Когда на прошлом свидании был мой брат Андрей, то он вез с собой Библию, но пронести ее в комнату свидания не дали. Затем к нам в комнату зашел начальник оперчасти и стал восхищаться этой книгой. Видимо, просмотрел. И стал просить его отдать ему ее. «Всю жизнь бы читал», — сказал он. Андрей и я колебались, ведь такого рода люди могут знания этой книги использовать против Бога, а этого я очень боялся. Притом этот человек был секретарем парторганизации колонии. Я стал задавать ему вопросы, не хочет ли он читать Библию для борьбы с нами. Он даже покраснел и стал уверять, что будет читать только для познания. Я ему еще сказал: «Не дай Господь, если вы эту книгу используете для зла». Андрей эту Библию не хотел отдавать, так как в ней сделал отметки, и предложил ему по выходу дать свой адрес и прислать ему на адрес другую Библию. Начальник и Андрей условились еще после выхода отсюда встретиться и окончательно договориться. Но встречи не произошло. Когда я потом спросил начальника, почему он не хочет дать адреса своего, он сказал: «Ты что, узнает еще и скажешь, что даже оперативников втянули в веру». Так наша беседа и закончилась. Родители учли его желание и привезли маленькое Евангелие и книгу «Библия и наука». Эти книги тоже не дали им пронести в комнату свидания. Опять к нам пришел в комнату тот же начальник и уже хотел сказать, что с книгами получилась какая-то заминка, и отдать их сейчас не смогут. Но я его опередил. «Возьмите их себе и читайте. Их для вас привезли». Он остался доволен, и мы тоже. Пусть эти книги принесут плод для многих к вечной жизни. Я смог родителям дать много полезных советов насчет некоторых их болезней, ибо практика здесь насчет этого большая. Сколько благословений и радости мы получили во время нашего свидания. Это трудно описать. От родителей я узнал о том, что когда Андрей был у меня на свидании, то после отъезда они еще заехали к Фединой маме, с которым я сидел в одной камере в ШИЗО, с резанным животом. Та очень обрадовалась им, когда узнала о том, кто такие Андрей и жена моя с детьми. Очень гостеприимно их встретила, со слезами говорила: «Только Иван может спасти моего Федю». Спасает Господь, но радовало то, что она видела и сознавала, что освободить ее сына от рабства греха может только вера, только Господь. Так как билеты на обратную дорогу у родителей были на руках, и были они на утро в понедельник, то пришлось проститься в воскресенье вечером и расстаться. Мы не успели подписать заявление на передачу, но Господь и здесь проявил милость. Нас выводил тот же начальник оперчасти, который приходил за книгами. Не стал он особенно прикапываться к моей передаче, да и прапорщика одного я хорошо знал. Он иконку носил с молитвой всегда с собой. Он меня обыскал только для вида. Я пошел, еще предварительно крепко прижав к груди папу и маму. Мы предали пути наши Господу и верили, что Он по любви и обещанию своему будет водить нас и дальше своей всесильной рукой. Родители еще хотели из Караганды поехать в Джисказган к дедушке с бабушкой, но отец по дороге заболел, и им пришлось быстро ехать домой. Дома отец сразу выздоровел. Дом есть дом, а к родителям матери поехали после. Я все еще с радостью в сердце и с благодарностью вспоминая эти чудесные дни. Все возможно Богу, так написано, и Он это доказал всем людям, а в частности мне многократно. Могли ли мы мечтать о подобном? Угрожали тюремным режимом, к тому же вышло новое положение. За многократное нарушение, 2-3 ПКТ достаточно, имеет право дело опять передать в суд, и опять добавочный срок, 2-3 года. Так можно просидеть всю жизнь и не освободиться. Уже есть некоторые, которых судили, а меня опять укрыл под крылом своим и к тому же дал такую дивную возможность побыть у источника воды живой и порадоваться с родителями. Слава ему! Грех тебя теснит, все скажи Иисусу. Если враг тебе грозит, все скажи Иисусу. С верой на Христа взирай, на Него лишь уповай. Его словам внимай, все скажи Иисусу. Путь твой тесен и далек, все скажи Иисусу. Он наградою высок, все скажи Иисусу. С верой на Него взирай, на Него лишь уповай, лишь Его словам внимай, все.

пустыне греховной земной, где неправды гнетущий обман. Я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан, край родной, неземной, от обмана мирской суеты я иду и дойду к незакатному солнцу любви. Темнеет вечерняя мгла, длится темный и страшный мой путь, но не гаснет надежда моя. Я в отчизне моей отдохну, в край родной, неземной, от обмана мирской суеты я иду и приду к незакатному солнцу. Иди же смелее вперед, за Христом не страшася врагов. Скоро кончится путь твой земной, засияют Сиона врата. Край родной, неземной, от обмана мирской суеты я иду и приду к незакатному солнцу любви. Я иду закатному солнцу любви. Тут вдруг срочно и неожиданно организовывает в зоне отдельный специальный отряд для туберкулезников. И в этом же отряде кабинет для их обследования, процедурный кабинет. Очень мне бы там было хорошо, спокойно, нагрузка посильная. А Витя меня отговаривает. Если тебе предложат туда идти, смотри, не соглашайся. Видимо, все же ценил меня и знал, что я его нигде не предам и не подведу. Я потихоньку просился у начальника в туботряд. Он то соглашался, то нет, а потом сказал: «Здесь, в медсанчасти, будешь работать». Моя надежда угасла. Не знала я, как дальше, где взять физических сил. Уже к обеду болели ноги. «Господи, ведь ты все видишь и знаешь, помоги мне». И тут приехала комиссия с Алматы, и когда посмотрели все внимательно, то, конечно, нашли недостаток в моей работе в стационаре, и у меня прямо вырвалось: «Я не успеваю, я не могу разорваться». Потом меня вызвал начальник медсанчасти и сказал: «Будешь работать в туб-бараке, в процедурном кабинете». Боже мой, ты увидел мою скорбь и облегчил мое бремя. Слава тебе. Но пустить в работу кабинет все еще не решались. Прошло еще немного времени. Я жил надеждою. Тут приехала еще одна комиссия по туберкулезу и заставила начальника медсанчасти пустить кабинет в работу. И меня послали. Иди собери все, что нужно для работы в процедурном кабинете, и чтоб с июля месяца 84 года процедуры делались. Оформили туда и медсестру Аслиму Канпщевну, Олю, по приказу. Должен выйти и врач с вами. Фтизиатр. До этого я ничего не говорил Вите об уходе. Не люблю раньше времени хвалиться, а вдруг не получится. Здесь он уже не мог помешать мне. И я, отозвав его в комнату, сказал, что меня переводит, чтоб нашел себе замену и чтоб отпустил с миром. Он, конечно, жалел о моем уходе, но ничего не поделаешь. Сказал, чтоб я всегда приходил при нужде, что я и делал всегда. Начал я оформлять кабинет. Заказал столик, умывальник, вешалку и другие мелочи. В полу были большие щели, постелил на краску толстую мануфту и раза в 5-6 покрасил ее сверху. И пол стал гладким и приятным. Помогали мне в покраске стен, потолка, пола больные и осужденные. Они радовались тому, что я иду к ним работать. Медсестра активно помогала мне собирать все нужное для работы. Что из аптеки принесет, что из дому. Женщина эта научилась бороться за существование, ибо повидала в жизни много горя и несправедливости. Вскоре начали обслуживать всех больных. Больных было 50-60 человек. Здесь меня уже хватало сделать все необходимое в кабинете. Больные приходили за всем. За таблетками, за ножницами, за водой, за чаем, за ниткой с иголкой, за газетой, умыться и за многим-многим другим. И чаще всего я мог им помочь. Это доставляло радость и удовлетворение. Приходили из зоны часто, подходили к забору и вызывали меня. И хоть мне за это попадало, но я носил и им по таблетке от головы, тот по носа, ибо в медсанчасти они часто не могли попасть. Витя там установил строгую дисциплину и забор с электрозамком. Спал я тут же в кабинете. Первое время шел кушать в медсанчасть, затем уже в столовую. Как я был благодарен Господу! Он всегда и везде ведет чудно, помогает и благословляет. Я мог закрыться, молиться, рано лечь спать, что я чаще всего и делал. Молился подолгу утром, часто и в обед. В кабинет постоянно приходили люди. Другой бы их давно прогнал, но не я. У одного вопрос о жизни, о вере. Другому я его задавал, третьего обличал, четвертому давал что-нибудь почитать. С пятым выходил на улицу, и там мы ходили и беседовали. А беседа, какая бы ни была, приводила к Богу, душе и вечности. Люди тянулись ко мне, величали на «вы» и по имени-отчеству, чего я не был достоин. Аслима Канышевна тоже была довольна судьбой, что Бог ее избавил от Вити и других трудностей работы в медсанчасти, и она теперь душой и телом отдыхала при работе в нашем кабинете. Месяца 3-4 мы работали без врача, затем и он приехал. 1-2 раза в неделю принимал по 3 часа больных. Он тоже был доволен работой. Ведь я каждый вечер молился Господу о сохранении людей от внезапных смертей от болезней, несчастья и зла. И могу сказать, что в моих руках, при моем отсутствии до сего часа, не умер ни один человек здесь. Уже множество умерло у Вити там, а вот меня Господь охраняет. Это тоже знамение Его милости. Однажды даже было так при работе в медсанчасти. Вызывает меня к больному в отряд. Прихожу, меряю давление, а давления нет. Больной еле дышит. Сделал ему укол в вену, в руку. Не становится лучше. Побежал за носилками, унесли его в медсанчасть. Вызвали скорую из города. Приехали, смерили давление. Давления нет, пульса нет. В вену уже не могут попасть, а больной то вскакивает, то ложится и умирает. Бьется в судорогах, то опять оживает. Уехала скорая, через час говорят, несите больного на вахту. Понесли, он дышит. Затем его увезли в город в больницу, и там на столе он через 15 минут умирает. В жизни был алкоголиком, лечился от алкоголизма, испортил сердце свое, и вот результат – инфаркт. Много благословений я уже принял от Господа в этом кабинете, но и лукавый не спит. Искушает то в одном, то в другом, и очень приходится бодрствовать. Часто помогает лишь пост и молитва. Когда плоти легче, она ко греху способнее. Трудно прощать и любить предателей тех, которые постоянно стоят, ходят у двери, подслушивают, заглядывают в кабинет. Но ведь и они, бедные заблудшие грешники, нуждаются во спасении. Вскоре настал день освобождения Марата. Пожелал он еще побыть у меня в кабинете. Его пропустили. Мы еще покушали, побеседовали, помолились на прощание, и на следующий день я его проводил в путь из этой зоны. Он обещал найти нашу церковь и служить с семьей Богу в радости. Уже не однажды были попытки убрать меня с этого места. Даже уже дважды приходил человек с приказом начальства работать на моем месте. Я не сопротивлялся. Просто шел с этим человеком в медсанчасть к своему начальнику. И тот опять все ставил на свое место, и я работаю до сих пор. Осталось мне до конца срока 8 месяцев с днями. Жду очень свидания с женой и детьми, которое будет, если будет на то воля Божья, 9 января 85 года, то есть через 1,5 месяца. Уже есть сведения, что сын стал плохо слушать мать, поздно приходить домой. Старшая дочь тянется к моде. Сердечно молюсь о милости Божьей, о мудрости жены и силе воспитать их богобоязненными и послушными. Кроме бремени о детях и церкви, на душе моей радость и благодарность за чудные и удивительные пути Божьи со мною. Постоянно вижу Его присутствие рядом и руку Его надо мною. Молитвы Церкви Христовой о нас слышатся Богом и обретают силы каждый день. Да даст Господь устоять до конца, еще многим указать на Христа, как на единственный источник избавления и мира, и да обретут еще многие и многие мир с Богом. Очень молюсь уже давно о духовном пробуждении в стране, в мусульманском народе, и также о том, чтобы посеянное, сказанное, спетое и написанное на домах и в газетах принесло плод к покаянию еще многих грешников. Молюсь о духовном пробуждении грешников в этой системе, в системе лагерей и тюрем и камер, где страдания народа от греха особенно велики. Да откроет Господь Духом Своим Святым всем детям Своим нужду во свидетельстве в нашей стране, и да пошлет каждого верующего в мир к неверующим, погибающим грешникам, будь у него великий или малый талант к слову, пению, чтению или вообще без талантов. Он в крайнем случае может предложить почитать Слово Божье и сделать доброе дело физической помощи, да еще молиться за них. Время серьезное, время последнее, и промедление во свидетельстве смерти подобно. Мир ждет нас, будем послушны Духу Святому. Кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Матфея 10 глава 32 и 33 стихи. Прочитав вышеописанное, мы убедились, насколько милостив и близок Господь к страдающим за Слово Его, и как обильно изливает свои благословения. Посему, кто бы это ни был, не будем бояться уз, гонений за веру, наказания за свидетельство. Господь за нас. Еще не открыты врата для Слова Божьего в нашей стране. Дело за нашей искренней молитвой об этом. Готовы ли мы пойти, оставив все, как ученики Христа, если вдруг завтра они откроются? Зададим себе этот вопрос. А сегодня будем делать посильное. Если же эти тетради будет читать необращенный человек, посмотри вокруг себя. Все говорит о последнем времени. Слово Христа доходит до последних грешников, и Господь придет в славе Своей великой, как судья всех людей, живых и мертвых. Сегодня Он еще спасает всякого грешника. В этом ты убедился, читая тетради. Открой и ты свое сердце, и Господь даст тебе мир свой. Да благословит нас всех Господь. Презрел Господь с высоты небес на землю, чтобы услышать стон узника, разрешить сынов смерти. Над бушующим морем, да. лишь один позабытый с перебитым крылом, тяжким горем убитый, озирался кругом. Лишь один позабытый с перебитым крылом, тяжким горем убитый, озирался кругом. Он все ниже садился над пучиной морской, хоть и очень стремился он спорхнуть над волной. И казалось, что гибель для него уж близка. Вдруг он лодку видел среди волн свысока. Казалось, что гибель для него уж близка. Вдруг он лодку видел среди волн свысока. И, ускорив падение, в лодку принят был он. Там нашел он спасение и опору среди волн. Там окреп он и вскоре крылья вновь распростал, и в лазурных просторах после снова летал. Там окреп он и вскоре крылья вновь распростал, и в лазурных просторах после снова летал. Если в буре житейской тебя ранит стрелой, страшись, друг, но с верой посмотри пред собой. Среди кипучего моря суеты и скорбей, где страдание и горе ждет спаситель людей. Среди кипучего моря суеты и скорбей, где страдание и горе ждет спаситель людей. Здравствуйте, дорогие родители! Хочу вам вкратце описать, что было в моей жизни в последнее время, потому что увидеться, может, не придется. Приближалось Рождество Христово 84 года. Господь позволял мне еще работать санитаром в процедурном кабинете туберкулезного отряда. Прав и возможностей мне дано было много делать людям добро медицинской помощью. И это время было апогеем, вершиной моего благоденствия в этой зоне. Заключенные приходили один за другим за таблетками от температуры, кашля, головы, поноса и так далее. Приходили из зоны, так как в медсанчасть им было очень трудно попасть. Там властвовал Витя М., оградив железным забором и автоматическим замком санчасть. И люди шли ко мне. Некоторые вызывали меня на улицу к забору, так как на территорию отряда их не пускали. Другие уговаривали или подкупали локальщика и проходили прямо в кабинет. Господь расположил и сердце медсестры Оли, и она мне доверяла, как сыну, доверив все ключи от сейфов. Чтобы я мог сказать людям, что у меня нет ключа от сейфа с наркотиками и сильнодействующими веществами, я сам отдал ей один ключ, ибо не считал полезным людям раздавать эти таблетки, да и наказывали за них очень и тех, кто принимает, и тех, кто распространяет. Что хотелось сказать? Господь славился в людях, ведь люди знали, что я верующий, знали многие и видели добрые дела. Был доволен и начальник санчасти моей работы, так как он видел, что я брал на себя и часть работы медсестры, и часть работы врачей. И кроме того, ведь в ночное время, когда нет врачей, неоднократно бывали кровотечения из легких у больных, и с помощью Божьей я их останавливал. Надо даже больше сказать, как-то начальник санчасти стал уговаривать меня остаться работать в зоне после освобождения, обещая квартиру. Я же объяснил ему, что меня ждет семья и люди в нашем городе Шахтинске. «Ну тогда, — говорит он, — как ты освободишься, и я уволюсь». Были довольны и врачи, и все остальные. Были также желающие слушать слово. Иные заходили почти каждый вечер, когда я освобождался от работы, и с интересом слушали благую весть, библейскую историю. Среди них были люди разной национальности, в том числе и мусульмане. И им я говорил, что как бы они ни верили и не служили Аллаху, пути в Царство Божие в обход Христа нет». Трудно, ах, как трудно это вмещается в мусульманское сердце. Но изредка из них встречались люди, которые с этим соглашались и вполне понимали верность этого. И был даже такой, который, освободившись, пожелал посвятить себя христианству. Другие из слушающих были готовы уже отдаться Христу, но помешал враг, о чем я напишу после. Очень любила слушать библейскую историю и медсестра Оля, тоже мусульманка, понимала необходимость отдачи себя Христу, но страх, страх перед человеками и неизвестным будущим. Ведь она в таком случае оказалась бы одна среди своих, восставшая на всех и на все их святое. Нам трудно представить, что бы было в этом случае. Ее могли бы отправить в психбольницу, что уже пытались сделать, а ведь она одна с тремя детьми. Естественно, это мысли человеческие, ибо без воли Божьей не упадет и волос с нашей головы. Но в это надо поверить. Правда, сдвиги в лучшую сторону и у нее произошли. Поняла, что пить алкоголь нельзя, и даже в компании, если приглашает. Поняла это тогда, когда однажды была избита компаньонками по застолью. Начала молиться дома на коленях перед сном. Увидели дети. «Мама, а вы что делаете?» Спросили они. «Молюсь», — ответила мама. «А мы тоже хотим, научите нас». И маме пришлось учить и детей молиться. Вообще, я радовался этим детям. Они были казахи, еще маленькие, девочкам 10 лет, а мальчику 8, и так живо интересовались о Боге. Все, что слышала мама от меня, они просили рассказывать им, и все понимали. А потом еще они в своей библиотеке, оставленной погибшим отцом, нашли книгу «Библейские сказания», которую некогда их отец привез матери, достав ее по большому блату в каком-то магазине или на складе. И эта ценная книга кое-когда читалась родней и знакомыми. Затем ее кто-то уронил в воду, и так мокрую положили среди других книг. И так она лежала годы. И тут дети натолкнулись, Господь указал, и как вовремя. «И давай, дети, читать», разлепляя слипшие страницы. Даже ссорились, кому читать в первую очередь. У них даже возник такой вопрос, который мне не задали никто из детей ранее. А почему младенца Иисуса Христа везде рисуют голеньким? Они полюбили Бога и Христа своей детской любовью и верили по-детски и молились, несмотря на всех окружающих, которые им говорили и внушали обратное. Вот, думаю, им бы в воскресную школу, да рассказы детские и духовные. А про дядю Ваню не забывали. То конфеток передадут, то шоколадку. Сами не ели. Рождество Господь благословил, поздравляя многих с Рождеством Христовым, свидетельствуя затем после возникающих тут же вопросов о рожденном. Новый год Господь дал встретить на коленях, что и было моим искренним желанием. Ведь только Господь, который и силен защитить и сохранить, знает, что несет нам грядущий год. И как не вручить Ему с верой свое сердце, дух и тело. Нес свои испытания и свои трудности и 85-й год, а также свои плоды и радости, о которых я теперь, оглядываясь назад, могу сказать: «Слава Тебе, Господи, ибо пути Твои – дивные пути». Сразу в начале года к нам с Сашей приехали на общее свидание. Ко мне приехал брат Саша с женой, брата Яши, а к Саше сестра Лида. Господь обильно благословил и это наше общение, укрепив нас взаимно и принесши нам огромную радость и ободрение. Так как Саша пользовался хорошим авторитетом по самоотверженной работе, да и много он сделал добра людям, работая на тракторе, ему чисто по расположению сердца дали вынести хорошую передачу, хотя еще и не положено было. А главное, сестра Лида пожертвовала своей Библией, подарив ее Саше. И Саша смог ее удачно пронести в зону, опять же, благодаря добрым людям. Так чудно нас вел Господь. Теперь у нас была своя Библия. Естественно, это не всем нравилось. Вызвал Сашу один из режимников. «Отдай Библию». Саша смело и наотрез отказался ее отдать. Тот отпустил Сашу. Затем его вызвал сотрудник КГБ и тоже требовал отдать Библию. Но Саша ее не отдал. Библия приносила нам, и не только нам, большую радость и благословение. Эх, всем бы Библию! С какой жаждой ее бы многие стали читать. Я хочу подчеркнуть, многие. И сколько раз мне приходилось слышать, да я бы с удовольствием почитал Библию, но где ее возьмешь? Естественно, мы всем не могли дать, а очень ограниченному количеству, так как это зона. И у нас бы ее все равно отобрали. А остальным приходилось объяснять. Вот выйдете на волю, найдете баптистов и у них спросите. А когда он выйдет на волю? Годы, годы, годы. А время идет к концу, мы это знаем. О, сколько раз я благодарен Господу и как безмерно счастлив тем, что Господь меня послал в это царство тьмы и страдания. Быть хоть маленьким лучиком света. Лучшего я ничего не желаю. И нужда в том огромна. Я понимаю, что я здесь один, посланный Господом, и Он поставил меня священником 1500 человек. Я ответственен за них. Сын человеческий, я поставил тебя стражем. А в книге «Секреты силы молитвы» говорится, что всякий, начинающий молиться Духом Святым, становится священником Бога. Господь полагает ему на сердце судьбы и заботы, души и бремя окружающих, и не только окружающих. Плут меня ожидал в другом месте, то есть не в этом отряде, и прежде Господь усмотрел меня провести еще через страдания, а затем вывести в место другое. Как-то я написал домой нелегальным путем о своих благословениях и о том, что я всегда сыт и даже конфеты не переводятся. Прошло немного времени, и вдруг началось резко и неожиданно. Вызывают меня с утра оперативники. «Иван Яковлевич, вы носите хлеб со столовой?» «Да, говорю, иногда, да ведь все носят». Сразу последовал вопрос «Кто?» Я, конечно, не сказал. Пока в этой зоне никого не наказывали за то, что они несли свою пайку со столовой, чтобы ее съесть в бараке спокойно с кружкой чая, или, может, кто выпросит и дополнительную пайку. Затем, а вы ходите в отряды с тем, чтобы лечить больных? «Бывает», — говорю. «Нельзя ведь?» — говорит он. «А вы лечите у вас в отряде нетуберкулезных больных и делаете им операции?» «Да», — говорю. «А вы ходите без строя?» «Так у меня работа такая». Говорю, как я могу везде идти строем? То в медсанчасть надо сходить, то больного позвать и так далее. Садитесь, напишите объяснительную. Я не стал писать, меня временно отпустили. Я ничего не мог понять, откуда ветер, или кому-то нужно мое место. А желающих много походить в белом халате и не быть голодному. Или это причина посадить меня? После обеда меня вызвал начальник колонии и показал мне целую стопу бумаг, написанных на меня. Даже врач и начальник медсанчасти написали, что я самовольно положил больного в медсанчасть, хотя это не было так, и лечу по отрядам больных. Я не хотел верить своим глазам, но факт есть факт. Те, кто кушали со мной, вежливо разговаривали и почитали, крепко жали руку и желали здравия, эти люди написали то, о чем я писал выше, и даже кое-что в двойном экземпляре. Я так смог воскликнуть. Мне никто ранее не делал замечания, ничего не говорил, все были довольны, а это... Хотелось сказать, заставили написать. Да, в глазах начальника колонии, если он не знал сути происходящего, я действительно выглядел нарушителем режима содержания, хотя он смог бы меня понять даже и в этих случаях. Но разве дух зла позволит ему трезво мыслить, когда он задумал злое? Начальник дал мне понять, что отправит меня работать с металлом, чтобы я знал, почем фунт хлеба. Я был не против, но это было не все. «Сколько суток тебе дать?» — спросил начальник. «Сколько вы посчитаете справедливым?» — ответил я. Он действительно хотел показаться хотя бы справедливым. 10 суток. Пораженный происходящим, я вышел из кабинета. Сразу почему-то меня не закрыли, и я пошел в отряд. Все мне сочувствовали, выражали соболезнования и ругали тех, кто меня посадил, и высказывали различные доводы. Сам я терялся в догадках, почему и кто. Но Господь знал, что делал, а делал Он все правильно. Не могли смотреть мне в глаза лишь те, кто написал на меня бумаги. А написали даже то, чего не было, будто бы я по ночам песни пою и так далее. Правда, вечером изредка принесли гитару, пел кое-кому, но не по ночам же. И удивительно, в этот же день мне приходит поощрительная посылка от жены. И вот в этот короткий момент, когда разбирали мое дело, я смог ее получить. Мы еще покушали с Олей, угостил я того, кто написал на меня 2 бумаги, и думаю, еще быстро постираюсь, может, утром закроет, ведь там такая грязь. И 10 суток не умыться, не постираться. Только постирал трусы, майку, носки, и, слышу, вызывает меня. Дело уже к отбою, на улице темно. Кончилось 29 февраля. високосный год. И в то же время это был последний день работы нашего начальника колонии перед длительным отпуском. Я одел вместо постиранного теплое белье снизу, шерстяные носки и пошел. Надо отметить, что то время, где-то с 3 часов дня, как мне написали 10 суток штрафного изолятора, до того, как закрыли, где-то в 11:30 ночи, время ожидания весьма тяжелое, тяжелее, чем сама кара. Неизвестность впереди, а ведь что только не может предпринять враг в камере. Весь в напряжении, так что заходится сердце. Мысли спутаны, ребята заходят, утешают, выходят, а у меня и разговор с ними не вяжется. И вот только одно средство, спасающее средство – молитва. Закрываюсь в кабинете и молюсь. Легчает. Господь укрепляет, но более чем оно должно быть, Господь не снимает бремени, ибо всему свое время. И время всякой вещи под небом, время плакать и время смеяться. Как тяжело должно было быть Христу, когда Он уже шел в Иерусалим, ясно осознавая и представляя свои муки, предательство Иуды, коварство священников и первосвященников, малодушие учеников, легковерие народа, терновый венец, плевки и удары воинов, тяжесть креста и жгучая боль в руках и ногах от гвоздей. И эта мука перед страданиями длилась не один час и не один день. О, сколько мужества, силы и любви в тебе, Иисус, действительно достойных подражания. Вызвали не только меня. Подняли с постели Сашу и дядю Яшу Когана. Они ведь тоже ко мне частенько приходили и грозили их посадить со мной в одну камеру. Это Сашу. Но через время их отпустили. И остался я, ожидая своей участи в коридоре, пустынным холодным иголкам. «Быстрее, быстрее бы уж», — думал я. Вызвал меня оперативник, я расписался в постановлении, и он меня послал. «Иди к прапорщику, пусть отведет тебя в ШИЗО». Я пошел, а его нет. Ждал-ждал, нет его. Пошел я наверх к дежурному. «Некому меня отвезти в ШИЗО», — говорю. Он улыбнулся, позвонил оперу, убедился в наличии документа на меня, зачитал мне подробно все докладные на меня, и затем меня уже повели. Привели в камеру уже ночью. Из-за того, что я постирался и на мне не было нижнего белья, кроме теплых штанов, с меня их не сняли, и теплые носки тоже нет. Дали в шкафу найти куртку, имеющую более-менее человеческий вид, и брюки. Я переоделся, и повели меня в камеру. Сразу как входишь в нее, хоть и горит в глубине стены лампочка, сразу почти ничего не видишь. Темно кажется, да не только кажется. Со временем глаза привыкли, и я стал различать тех, которые спали на раскрытой наре, одна, остальные спали прямо на бетонном полу, а на улице февраль месяц. Другая нара была сломана, да и не уместились бы все равно на ней. Стали вырисовываться из темноты грязные и обросшие лица, помятые и измученные от нечеловеческих условий, в которых они содержались. Я поздоровался и огляделся. Всей кожей старался понять температуру воздуха, вроде сносная. Этот начальник, в отличие от того, который был раньше, хоть разрешал включать отопление в ШИЗО. Труба шла на самом полу и одна наверху. Окно ребята завесили и законопатили тряпкой, и поэтому в камере было сравнительно тепло. Как раз Господь предусмотрел такой период, что не каждое утро обыскивали камеры, и поэтому удавалось уходящему из камеры оторвать кусок от своей куртки или оставить ее целиком, или оставить брюки, и этим мы занавешивали решетку. Это было нашим спасением от холода. Как я радовался! Сразу со слепу да со сна ребята, узнав, что я работал санитаром в медсанчасти, сказали, чтобы поутру я сразу стучал и выходил из камеры, так как считали зазорным сидеть с человеком общественной работы. Но потом, когда узнали, что я верующий, и нашлись, кто знал меня прежде, знал добрые дела мои и жизнь мою, сказали: «Ладно, сиди, расскажешь нам истории из Библии. А что мне еще надо?» Я ликовал. Немного поясню, что работники пищеблока, культработники, санитары медсанчасти, завхозы и так далее считаются в зоне нехорошими людьми, так как они часто притесняют, обманывают, объедают заключенных. Не все, конечно, такие. И при первой возможности в камерах или на этапах в тюрьмах им жестоко мстят. Но мою миссию они понимали, что я санитар не потому, что хочу жить получше, а потому, что я врач, а врачом мне в зоне не дают работать. Рассказов моих хватало почти на 5 дней, больше и не вмещалось уже в слушающих. Один из слушавших казахов даже возмутился: «Все бог да бог, надоело!» Потом другие еще стали просить, но ради того, кто не принимал уже, приходилось молчать. «Не давайте святыни псам». Затем разговор коснулся песен. «Могу я и спеть», — говорю. Меня стали усиленно просить. Не сразу я согласился. Только на следующий день вечером я им спел, потому что стал просить и тот, который стал противником. Впечатление было поразительное. Вот это да, вот это другое дело и так далее. Просили еще и еще спеть. Я им спел 3 песни. Еще недолго. «Любовь Христа», «Журавли». Гимны пришлись им больше по сердцу, чем рассказы. Спать приходилось мне тоже на бетоне. Снимал сапоги, один под голову, другой под грудную клетку, бок, чтобы не так быстро заболеть туберкулезом. Хорошо, если кто-нибудь уделял еще один сапог под бок. Тогда было совсем хорошо. Снимал куртку и надевал ее на себя поверх рук. Так теплее. Лицо прятал иногда в куртку, дыша туда, и вечером вскоре засыпал. Переворачиваясь энное количество раз сбоку на бок, кряхтя и вздыхая, мы доживали до утра и ждали завтрака, который состоял из ломтика хлеба и кружки воды. В обед то же самое и в ужин. На другой вместо кружки воды черпачок мутной воды с несколькими крупинками каши. В одежде, как правило, масса вшей, ибо она почти не стирается, пока не изнашивается или не рвется. Ночью еще мучают клопы, которых тоже много. Все это кусает и сосет и без того обедневшую кровь. И только начнешь чесаться, тянет еще чесаться. И вскоре на теле расчесы, гнойнички от грязи, сплошь покрывающие тело, руки, грудь, спину, ноги, лицо и даже голову, особенно летом. И вот мы дождались обеда, когда солнышко поворачивалось в нашу сторону, и несколько круглых лучиков пробивало сквозь толщу решеток. Мы снимали по очереди свои пиджачки и брюки, и, подставив их под лучик, так только видно в шее, до того темно в камере, находили в шее по швам и давили их. Аж ногти на больших пальцах в крови от лопнувших в шее. И вот после этого до следующего обеда немного полегче, кусая только еще не найденные вши, а ночью клопы. Вскоре я стал такой же грязный и обросший, как все. Даже приятно смотреть на вновь заходящего, какой он чистенький, беленький, и думаешь про себя. Скоро и ты будешь такой, как мы. Когда руки становятся слишком грязными, трешь их одна о другую, предварительно плюнув на них, и смотришь, грязь скатывается, и руки чуть-чуть становятся белее. Ну а остальные части тела уже вынуждены с мытьем ждать конца ШИЗО. Молитву не прекращал в любых условиях, что и было подкреплением и утешением.